Воспевать ночную езду по тайге взялись бы разве самые отпетые романтики. Из тех, что если и выбираются из столиц, то не далее, чем на дачные участки, где, сидя на веранде с видом на жидкий, стоптанный грибниками лесок, прихлебывают чаек напополам с коньячком и сочиняют сердцещипательные песенки о палатках, геологах, кострах, о туманах и о запахах тайги. В общем, про то, что нам не страшен дождик хмурый.